Книга пятая. Альянс. Дворец Жювизи. 10 декабря 1689. После того, как кардинал Ришелье распознал, а Людовик XIII вознаградил дарование месье Антуана Россиньоля, тот выстроил себе небольшой дворец. Позже он пригласил самого Ленотра разбить вокруг сад. Поместье находилось в Жювизи под Парижем, где король тогда держал двор. Когда сын Людовика XIII перевел двор в Версаль, сын Антуана Россиньоля, унаследовавший его дворец, познание в криптоанализе и должность, внезапно очутился в глуши. Переместился не он, а центр власти. Жювизи стал чем-то вроде отдаленной заставы. Другой продал бы дворец за бесценок и выстроил новый поближе к Версалю. Бонавантюр Россиньоль не тронулся с места. Ему не надо было постоянно торчать при дворе. Удаленность и связанные с нею тишина и покой только способствовали работе. Король, очевидно, одобрил решение младшего Россиньоля и время от времени навещал его в Жювизи. Крохотный уединенный дворец, окруженный регулярным парком и высокой стеной, казался Элизе идеальным маленьким королевством тайн, в котором Бон-Бон — король, а она сама — королева, или, по крайней мере, фаворитка. Парк был совсем в ином стиле, чем Ленотр выбрал для Версаля. Гораздо миниатюрней, с меньшим количеством статуй. Однако, как и королевские сады, он великолепно смотрелся из верхних окон дворца, откуда и глядела сейчас Элиза. Спальня Бон-Бона располагалась на последнем этаже, в центре здания. Так что, когда Элиза вылезла из постели, сделала 3 шага по холодному полу и посмотрела через окно вниз, ей предстала дорожка, образующая ось парка. Разумеется, листва давно завяла и почернела, но завитки партеров по-прежнему манили взгляд. Во всяком случае, Элизе было на что смотреть, отвечая на вопрос Бон-Бона. По сути, он хотел знать, какого черта она здесь. Почему-то вопрос слегка ее раздосадовал. Элиза приехала вчера вечером, грязная и вымотанная, с единственной мыслью — уложить Жан-Жака, потом рухнуть самой и проспать несколько десятилетий. Вместо этого она полночи предавалась страсти с Бон-Боном и тем не менее чувствовала себя гораздо более отдохнувшей, чем если бы проспала все это время мертвым сном. А может, то, что она до вчерашнего вечера считала усталостью, было чем-то совсем другим. Ему достало учтивости не спрашивать, что происходит. Он благородно и даже с юмором воспринял появление Элизы и ее домочадцев у своих ворот. Это пришлось ей по душе, как и то, что произошло позже. Однако теперь, когда солнце встало, а любовный голод был утолен, наступило время тягостных объяснений. Некоторые части мозга предстояло разбудить, а Элизе это не улыбалось. Она смотрела на мертвый парк, скользя взглядом по извивам партеров, и старалась побороть раздражение. «В письме вы упомянули, что собираетесь посетить Лион», — напомнил Россиньоль. «Это было 6 недель назад». «Да», — сказала Элиза. «Дорога в Лион заняла 10 дней». 10 дней? Вы шли пешком?» «Одна я добралась бы скорее, но со мной был 5-месячный младенец. Караван состоял из 2 карет, грузовой телеги, а также конных сопровождающих, которых одолжили мне лейтенант Бар и маркиз Дозуар». Россиньоль поморщился. «Громоздко». «Труднее всего, как ты знаешь, первые 20 миль». «Дюнкерк практически не сообщается с остальной Францией», — признал Россиньоль. «Ты бывал в Лионе?» «Проездом по дороге в Марсель. И он показался тебе унылым и скучным в сравнении с Парижем? Мадемуазель, он показался мне унылым и скучным даже в сравнении с Гаагой. Элиза не рассмеялась над остротой, только на мгновение отвернулась от окна и взглянула на Россиньоля. Он сидел, опершись спиной на гору подушек, голый по пояс, на пронизывающем сквозняке. Этот человек жег пищу, как кокс, не толстея, и, кажется, никогда не мерз. «Просто у тебя нет вкуса к коммерции. Я нашла Леон в высшей степени занимательным». «Ах, да, знаю. Великий перекресток дорог, где средиземноморский торговый путь встречается с северным. Звучит и впрямь занимательно. А приедешь и видишь одни склады, шелковые мануфактуры да пустыри?» «Конечно, Леон скучен, если смотреть на него такими глазами», — сказала Элиза. «Интересно принимать участие в том, что творится в этих скучных складах». Взгляд Россиньоля невольно устремился к бумагам, разложенным на туалетном столике. Криптоаналитик уже жалел, что начал разговор, и надеялся, что Элизин рассказ не затянется надолго. Элиза подошла к столику и смахнула бумаги на пол. Потом встала коленом на кровать и, добравшись до Россиньоля, крепко уселась на него верхом. «Ты задал вопрос, и у меня есть ответ, который ты выслушаешь. И более того, когда я закончу, скажешь, что тебе было интересно». «Я весь внимание, мадемуазель». «Леон, наверное, лет 200 назад там устраивали большие сельские ярмарки. Как ты знаешь, его основали флорентийцы в надежде разбогатеть на торговле с дикой северной страной, Францией. Ярмарки по-прежнему устраивают 4 раза в год, но ничего сельского в Леоне нет. Скорее, он похож на Лейпциг». «Мне это ничего не говорит». «Люди стоят во дворах торговых домов и орут друг на друга, покупая и продавая товары, которых реально там нет». «А склады?» «Глупенький. Товаров нет в торговых домах. Однако они должны быть не особенно далеко, ведь их надо проверить до и забрать после сделки. Основное движение на улицах создают торговцы, направляющиеся на тот или иной склад осмотреть партию шелка, селедки, инжира или чего-то там еще». «Теперь я уяснил, что в этом городе кажется дворянину таким непонятным». «Не подумаешь, что в Леоне заключается больше сделок, чем даже в Париже. С улицы город кажется вымершим. Здесь можно умереть от одиночества или от голода. Только попав в дома, ты узнаешь его внутреннюю жизнь. Бон-бон, все эти люди, приехавшие в Леон торговать, создали за окованными железом дверьми и ставнями микрокосмы оставленных позади Генуи, Антверпена, Брюгге, Женевы, Исфахана, Аугсбурга, Стокгольма, Неаполя или откуда там они родом. Когда ты в таком доме, ты словно в одном из этих городов, так что думай о Леоне как о столице мировой торговли. Улицы вокруг Меняльной площади – дипломатический квартал, где евреи, армяне, голландцы, англичане, генуэзцы и другие великие торговые нации учредили свои посольства. Островки чужой земли в далеком краю». «И что же вы там делали, мадемуазель?» «Закупала лис для маркиза Дозуара. Мне требовалась помощь знающих людей. Через неделю ко мне присоединились мои голландские знакомые Самуил и Авраам де ла Вега, а также их двоюродный брат. Я написала им из Дюнкерка, зная, что они в Лондоне. Письмо нагнало их в Грейвзенде. Они поменяли планы и направились прямиком в Дюнкерк, куда добрались через 5 дней после моего отъезда. По дороге они прихватили в Париже двоюродного брата, некоего якобы Голда, и, приехав в Леон, обосновались в доме своего знакомого, который торгует воском из Речи Посполитой. Теперь я понимаю, почему поездка заняла 6 недель. 10 дней, чтобы доползти до Лиона, неделя, чтобы дождаться всех этих евреев. Задержка меня не огорчила. Ровно столько потребовалось мне и моим домашним, чтобы отдохнуть с дороги и обжиться на новом месте. Спасибо маркизу Дозуару. Он написал какому-то своему леонскому протеже, и тот разместил нас у себя. Как только мы устроились, я начала заводить знакомства на Меняльной площади. Я знала, что братья де ла Вега тщательно изучат рынок и найдут лучший лес на лучших условиях. Однако, чтобы их усилия не пропали в туне, следовало договориться о выписке векселей и переводе условленных сумм из королевской казны продавцу. Также надо было решить вопросы доставки, страховки и тому подобного. Так что даже если бы де ла Вега прибыли одновременно со мной, им бы несколько дней нечего было делать, а необходимость кормить Жан-Жака создавала множество нелепейших осложнений. Напрасно она это сказала. Взгляд Россиньоли немедленно переместился с ее лица на левую грудь. Вставая с кровати, Элиза завернулась в простыню, но пока боролась с Россиньолем, ткань соскользнула. «Де ла Вега пригласили меня в восковой амбар, в котором остановились». Россиньоль фыркнул и закатил глаза. «До приезда в Лион приглашение бы меня удивило, но место оказалось чудесное». «Дом стоит в лугах над Роной в восточной части торговых кварталов. Земли более чем достаточно, и часть ее отдали под виноградник. Зимой он не так хорош, как летом, зато погода стояла прекрасная. Мы сидели на увитой лозами террасе каменного дома, полного воском, и пили русский чай с литовским медом. Дочери воскового магната играли с Жан-Жаком, и пели ему колыбельные на идиш. В разговоре с братьями де ла Вега я заметила, что Леон показался мне очень странным. «Я бы сказал вам то же самое, мадемуазель», — заметил Россиньоль. «Мы с тобой находим его странным по разным причинам, Бон-Бон», — возразила Элиза. «Подожди, дай мне объяснить». «А что твои евреи? Они как думали?» Думали так же, но держали свои мысли при себе. Моей задачей, Бон-Бон, было их разговорить. «И поддались ли евреи на вашу игру, мадемуазель?» — спросил Россиньоль. «Ты совершенно несносен!» — воскликнула Элиза. 24-летний Самуил де ла Вега был здесь старшим. Патриархи клана занимались делами поважнее. Он пожал плечами и сказал: «Мы здесь, чтобы учиться. Прошу, говорите дальше». «Я думала, вы здесь, чтобы делать деньги», — заметила Элиза. «Это, как всегда, конечная цель. Заработаем ли мы на истории с лесом, еще предстоит увидеть. Но мы слышали о Леоне и хотели бы знать о его странностях». Элиза рассмеялась. «Зачем мне говорить больше, если вы сказали достаточно? Вы не уверены, что сможете заработать? О Леоне знаете понаслышке, что отнюдь не говорит о его значимости, и относитесь к нему как к чему-то диковинному. Стали бы вы отзываться так об Антверпене?» «Позвольте объяснить», — сказал Самуил. «В нашей семье мы не считаем прибыль полученной, не заносим ее в учетные книги, пока не получим переводные векселя, подлежащие оплате в Амстердаме или теперь в Лондоне. Выписанные на банкирский дом, имеющий надежное представительство в каком-нибудь из этих городов, либо в них обоих». «Короче, живые деньги». «Если хотите. Так вот, Якоб Голд по дороге объяснил нам, как устроена система в Лионе». Якоб Голд так смутился, что Элиза сочла своим долгом подбодрить его шуткой. «Если бы только я вас подслушала», — воскликнула она. «Только вчера за обедом в доме мсье Кастана мне объяснили эту же самую систему, да в таких восторженных выражениях, что я спросила, почему она не применяется повсеместно. Слушатели заулыбались. «И что ответил месье Кастан?» — спросил Якоб Голд. «Что в других местах люди недоверчивы и не так хорошо знакомы между собой, как в Лионе, не создали такой же сети давних проверенных отношений. Что они одержимы мелочной буквальной страстью к деньгам и не верят, что сделка совершена, пока реальные монеты не перейдут из рук в руки». На лицах собеседников проступило облегчение. Они поняли, что не придется огорошивать Элизу этой новостью. «Так вы знаете, что в Лионе все расчеты производятся через книги? Человек сидит за конторкой, пишет: «Сеньор Капони должен мне 10 тысяч кю с солнцем». К слову, это платежное средство имеет хождение лишь в Лионе и считает, что он ссыпал монеты к себе в сундук. На следующей ярмарке у него возникает необходимость перечислить сеньору Капони 15 тысяч кю. Он вычеркивает строку в книге, а сеньор Капони записывает у себя, что этот малый должен ему 5 тысяч кю и так далее». «Но должны же какие-то деньги переходить из рук в руки!» — воскликнул 14-летний Авраам, у которого такая дикость не укладывалась в голове. «Да, очень немного», — сказал Яков Голд. «Причем лишь после того, как исчерпаны все способы рассчитаться на бумаге путем многосторонних трансферов между разными банковскими домами». «А не проще ли рассчитываться деньгами?» — упорствовал Авраам. «Возможно, если бы у них были деньги». Элиза сказала это в шутку, но слушатели на мгновение застыли. «Почему у них нет денег?» — спросил Авраам. «Разные люди отвечают по-разному. Большинство, что деньги не нужны, потому что система работает идеально. Другие объясняют, что звонкую монету, как только она появляется, вывозят в Женеву». «Зачем?» «В Женеве есть банк, который в обмен на звонкую монету выпишет вам переводной вексель, подлежащий оплате в Амстердаме». Глаза у Авраама сверкнули. «Так мы не одни гадаем, как обратить в деньги полученную в Лионе прибыль?» «Еще бы! Этот вопрос заботит всех иностранных коммерсантов в Лионе, не готовых поверить, будто запись в книге ничем не хуже Чистогана», — сказал Самуил. «Да кто же вообще в такое поверит?» — спросил Авраам. Якоб Голд ответил. «Тот, кто здесь давно, и кого эта система исправно кормит», — Элиза сказала. «Она работает лишь потому, что эти люди прекрасно друг друга знают. Их такое устраивает. Мы, чужаки, не можем войти в депозит, как зовется здешняя система расчетов». Якоб Голд добавил. «Она устраивает тех, у кого здесь дома, земли, слуги. Они проворачивают огромные сделки и живут ни о чем не заботясь. Недостаток денег сказывается только, когда возникает потребность извлечь капитал и переехать в другое место. Однако, если такая потребность у вас возникла...» «Значит, вы не живете в Лионе и не входите в депозит?» — подхватила Элиза. «Мы можем кружить на месте весь день, как Уроборос», — сказал Самуил, хлопая в ладоши. «Но факт в том, что мы здесь и хотим закупить лес для короля. У нас нет денег, зато есть кредит у месье Кастана, у которого, в свою очередь, есть кредит, потому что он живет здесь и входит в депозит». «Спасибо, Самуил», — проговорила Элиза. «Вы правы. Месье Кастану верит. Если другой член депозита запишет в книге «Месье Кастан должен мне столько-то IQ», для него это все равно, что золото. А нам нужно обратить золото в поставку леса в Нант». «Благодаря господину Вахсману», — сказал Яков Голд, имея в виду хозяина дома. «Мы в основном представляем, куда идти и кого спрашивать о потенциальных продавцах леса. Но как перевести им деньги из королевской казны?» «Нужен член депозита, готовый записать в своей книге, что король должен ему эти деньги», — сказала Элиза. «Однако деньги не попадут в руки того, кто продает нам лес, если только он не входит в депозит. А я не думаю, что лесорубов туда принимают», — подытожил Самуил. «А мы не получаем прибыли», — напомнил бдительный Авраам. Элиза ущипнула его за нос, чтобы помолчал, и сказала: «Верно. Однако воск, шелк и другие товары продаются здесь в огромных количествах, так что должны существовать какие-то ходы. И кому-то удается получить прибыль в звонкой монете, раз ее тайком вывозят в Женеву». Призвали господина Вахсмана, уроженца Померании, плотного, седого, лет 60 слишком. Собравшиеся изложили ему свои затруднения и спросили, как же он продает товар, если не входит в депозит. Вахсман ответил, что имеет договоренность с крупным леонским дельцом, у которого держит текущий счет. Когда баланс этого счета положительный, господин Вахсман может приобрести, что ему нужно. То же самое, заверил он гостей, должно относиться к любому серьезному лесоторговцу. «План начинает вырисовываться», — сказал Самуил. «Мы находим лесоторговца, уславливаемся о цене в ЭКЮ с солнцем, не заботясь о том, что это чисто воображаемая валюта, потом передаем дело участникам депозита, и пусть они проводят взаиморасчеты по книгам. Мы получаем лес, но как нам при этом извлечь прибыль?» Господин Вахсман пожал плечами, будто не задумывается о таких пустяках. Однако по обстановке дома было видно, что доходы он получает, и немалые. «Если хотите, можете перевести прибыль на мой счет. Мы вложим ее в последующие операции с депозитом, и со временем она обратится во что-нибудь материальное, скажем, в бочонки с медом, которые вы сможете продать за золото в Амстердаме». «Вот так люди приезжают в Лион и остаются здесь навсегда», — пробормотал Яков Голд, соединив в одной реплике сомнения амстердамца в разумности лионской системы с презрением парижанина к провинции. Господин Вахсман снова пожал плечами и обвел взглядом свои хоромы. «Бывает и хуже. Знаете, какая погода в Штеттине в это время года?» «Что, если получить прибыль в звонкой монете и обменять ее в Женеве на переводные векселя?» — спросил Авраам. — Куда быстрее, да и легче доставить в Амстердам, чем бочонки с медом. — Металлических денег очень мало, а спрос на них очень велик, так что вам придется уступить большой процент, — предупредил Вахсман. — Если вас это не останавливает, то такими операциями занимается дом Хакельгеберов. Их представительство под вывеской «Золотого Меркурия» наискосок через Меняльную площадь. «Знакомая фамилия», — проговорила Элиза. «Я была в их лейпцигской фактории, и сам Лотар на меня пялился». «Никогда о таком не слышал», — заметил Самуил. «Но если на вас пялился, значит, не совсем дурак». «Он занимается драгоценными металлами», — сказал Якоб Голд. «Вот все, что я о нем знаю». «Когда здешние генуэзцы разорились», — начал господин Вахсман, — «это случилось потому, что испанские рудники затопили Севилью серебром. Женевские банкиры приехали в Лион, дабы заполнить пустоту, оставшуюся после генуэзцев. Банкиры эти были связаны с серебряными рудниками в Гарце и Рудных горах, процветавшими некоторое время, пока на рынок вновь не хлынуло испанское серебро. В общем, у одного из женевских семейств было представительство в Лейпциге. Те, кого отправили им руководить, породнились с семейством фон Хакельгеберов. Сами Хакельгеберы издавна связаны с фуггерами. Говорят, что их род восходит ко дням римлян». Авраам фыркнул. «А наш ко дням Адама». «Да, но они чрезвычайно этим гордятся», — заметил господин Вахсман. «И, кстати, теперь, когда ты справил бар-мицву, тебе стоит меньше корпеть над Торой и больше учиться светскому лоску. Так или иначе, судьба благоволила лейпцигской ветви, и вскоре хакельгеберовский хвост уже вилял женевской собакой. Дом этот невелик, но хакельгеберы слывут очень ушлыми. Их представительство есть в Лионе, Кадисе, Пьяченце, Везде, где перемещается большое количество денег. И что они делают? Полюбопытствовал Авраам. Сужают в долг. Совершают операции с деньгами, как остальные банки. Однако специализируются они на маневрах вроде того, о котором мы говорим. Доставка драгоценных металлов в Женеву. Помните, я предупреждал, что вы потеряете большой процент на переводе прибыли в звонкую монету. Вы могли бы задуматься, куда деваются недостающие деньги. Ответ? Они оседают в сундуках Лоттера фон Хакельгебера. Господин Вахсман встал и раза два прошелся по террасе, прежде чем продолжить. «Я торгую воском. Я знаю, откуда он берется и где на него есть покупатели. Сколько воска того или иного сорта требуется в разное время года в разных местах. Я бы сказал, что вот так же Лоттер фон Хакельгебер разбирается в деньгах. Вы имеете в виду золото, серебро?» «Что угодно. Металл в чушках, слитках, чеканную монету, ценные бумаги, расчетные деньги, такие как ЭКЮ с солнцем. Для меня деньги воистину загадочны, для него просты, как воск. Подобно сотам в кипятке, они сплавляются и смешиваются в одно». «Тогда мы отправимся к его здешнему представителю», — сказала Элиза. «Хорошо», подхватил Самуил де Лавега. «Но я вам скажу, будь у них здесь простые монеты, мы бы провернули все дело за час. Не стану отрицать, система работает, но этот ваш депозит напомнил мне альпийские деревушки, где все из поколения в поколение женятся на близких родственницах». «На следующий день», — продолжала Элиза, «я встретилась с Герхардом Манном, представителем Хакельгеберов в Лионе». Она выпустила мошонку Бонавантюра Россиньоля. В последние полчаса ей лишь таким способом удавалось поддерживать его внимание по ходу рассказа про ЭКЮ с солнцем, депозит и тому подобное. Однако при имени Хакельгебер Бон-Бон встрепенулся. «Лоттер фон Хакельгебер не из тех, кто потерпит, чтобы его служащие шлялись днем по кофейням», — сказала Элиза. «Это точно!» «Он устроил так, чтобы у Манна работы было выше головы. Бедняга разрывается на части. Целыми днями носится по городу верхом. Кареты для него слишком медленны. Условиться о встрече с ним почти невозможно. Мы обменялись полудюжиной записок. В конце концов, я выбрала самое простое. Осталась дома и стала ждать, когда он сам ко мне заглянет. Естественно, он прискакал, когда я как раз начинала кормить Жан-Жака. Вместо того, чтобы отослать Манна, я пригласила его в дом, и он сидел напротив, пока Жан-Жак висел на моей титьке». «Возмутительно». «Я его испытывала, проверяла, возмутится ли он». «И что?» «Он делал вид, будто ничего не замечает, хотя это было трудно». Россиньоля передернула. «О чем вы говорили?» «Мы говорили о Лоттере фон Хакельгебере». «Вы встречались в Лейпциге с самим?» — переспросил Манн. «Разговор шел о добыче серебра в Гарце», — сказала Элиза, «в которой он со свойственной ему проницательностью решил не участвовать». Элиза объяснила, чего они хотят. Манн на несколько мгновений задумался. На лице его проступила озабоченность, даже испуг. Элиза подумала, что он не хочет браться за их дело, но и отказать не смеет. Боится, как бы она не пожаловалась самому. «Представитель Хакльгеберов в Лионе был молод. Необходимое условие, чтобы долго работать в таком бешеном темпе. Его явно отправили сюда в качестве проверки, справится или нет, и можно ли поручать ему что-нибудь более ответственное. У Герхарда Манна были голубые, близко посаженные глаза и высокий лоб, такой выразительный, что в его складках Элиза могла читать чувства собеседника, словно в сонетах на бумаге. Умом молодого немца бог не обидел, но не наделил решительностью. Элиза догадывалась, что рано или поздно его обойдет человек с более сильным характером, и Герхард Манн будет до скончания дней сидеть за конторкой на верхнем этаже в лейпцигском доме Золотого Меркурия, наблюдая за гостиным двором в зеркало на палке. Поразмыслив, Манн успокоился и принялся подбирать слова на разных языках. «Это будет...» — начал он и перешел на немецкий. Элиза разобрала корень «зондер», который у немцев означает «специальный», «особенный», «чрезвычайный». С его помощью Манн вежливо давал понять, что такая сумма не стоит его времени. «Однако, нам рекомендуют заключать подобные сделки. Порою это первая струйка, сочащаяся через трещинку в плотине. Важна не сама вода, а русло, которое она пробивает и в которое может хлынуть значительный поток». Тирада означала, что он знает о связях Элизы с французским правительством и хотел бы участвовать в ее делах, особенно теперь, когда в связи с войной государственные траты возросли. «Ваше сравнение не понравилось бы голландцам», — сказала Элиза, имея в виду своих компаньонов де ла Вега. «Если бы вы заботились о благе голландцев, то не взялись бы за эту сделку», — напомнил Герхард Манн. «Итак, Герхард Манн изыскал способ повернуть дело так, чтобы не оставить поводов для неудовольствия ни мне, ни самому», — сказала Элиза. Устав сидеть на Россиньоле, она отодвинулась назад и устроилась по-турецки между его раздвинутыми коленями. «Я сообщила де ла Вега, что мы сумеем получить прибыль чистоганом», — продолжала она. «За несколько часов они обошли всех крупных торговцев лесом и заключили две сделки. Одну на поставку партии дубовых бревен из центрального массива, сложенных на берегу Соны милей выше по течению, другую — на партию альпийской сосны, ожидающей на слияние Роны и Соны. Если хочешь, Бон-Бон, я посвящу час-другой описанию торга между нами, двумя лесопромышленниками, месье Кастаном, различными членами депозита, Герхардом Манном и некоторыми страховщиками и перевозчиками». Россиньоль что-то пробормотал про «Belle dame sans merci» — «прекрасную даму, лишенную милосердия». «Отлично», — продолжала Элиза. «Тогда довольно будет сказать, что в неких книгах появились некие записи. Быстрый экипаж отправился в Женеву, до которой 75 миль по прямой, но куда больше по дороге, которой ездят кареты. Авраам получил свой переводной вексель, хотя прибыль едва покрывала издержки и потраченное братьями время. Лес был наш. Тогда, в середине ноября, мы полагали, будто дело сделано. Мы получили лес и условились о доставке. Амстердамец считал бы, что сделка осуществилась. Для этих людей нет ничего привычнее, чем отправить любое количество товара в Нагасаки, Нью-Йорк или Батавию одним росчерком пера. Нам, как и бревнам, предстоял путь на север. Якобу Голду в Париж, остальным в Дюнкерк, откуда де ла Вега должны были отплыть в Амстердам. Мне быстрее всего было бы сесть в карету, одолженную маркизом Дозуаром, и ехать по дороге, однако де ла Вега в ней бы не поместились. Холодало, мы никуда особенно не спешили, поэтому я отослала лошадей и кареты в Орлеан, поручив кучерам нанять там экипаж для де ла Вега. Сами же мы собирались добраться дотуда по реке». В той части Франции, о которой говорила Элиза, Сона и Луара текут параллельно на расстоянии примерно 50 миль, но в разных направлениях. Сона на юг, до слияния с Роной, и далее к Марселю, Луара на север, к Орлеану, далее на запад, к Атлантическому океану. В нескольких милях севернее Лиона между реками расположен Волок. Дорога, вернее целое сплетение дорог, ведущих через перевал к Руану, лежащему в верховьях Луары. «План предполагал, что в Руанне мы отыщем речное судно, на котором доберемся до Орлеана с куда большими удобствами, чем по дороге, а уже из Орлеана экипажами в Париж и затем в Дюнкерк. Луара, как ты знаешь, течет мимо Орлеана в Нант, поэтому бревна предстояло сплавлять так же. Описанный план имел еще одно преимущество. По дороге мы могли приглядывать за королевским лесом и улаживать любые маловероятные затруднения, будь такие возникнут. «По вашим словам, мадмуазель, это было почти месяц назад», — вставил Россиньоль. «Что вы делали оставшееся время?» «Полный рассказ занял бы еще месяц. Ты знаешь, что каждая французская провинция контролирует свой отрезок реки или дороги и вправе взимать сборы, пошлины и тому подобное. Точно так же ты знаешь, что население – лоскутное одеяло гильдий, приходов и корпораций, и все они обладают своими особыми привилегиями». «Которые дарует король», – вставил Россиньоль, тревожась, что сейчас Элиза скажет нечто крамольное. Именно это она и собиралась сделать, но здесь, в королевстве тайн, не боялась говорить открыто. «Король дарует привилегии, чтобы люди вступали в гильдии и корпорации, и получает дополнительную власть, обещая расширить или угрожая сузить их привилегии». «И что с того?» — фыркнул Россиньоль. «Через несколько дней...» Авраам пошутил, что в такое путешествие нельзя пускаться без сопровождения целой когорты юристов. Однако и этого мало. У каждой провинции свои собственные законы и традиции. Ни один юрист не понимает их все, так что по-настоящему надо бы останавливаться каждые несколько миль и нанимать нового. Однако до сих пор я говорила о законных способах препятствовать сплаву бревен. Они составляли лишь половину наших трудностей. На реке есть люди, которые раньше были пиратами, а теперь занимаются вымогательством. Мы откупались звонкой монетой, пока она не кончилась. После чего пришлось платить бревнами. Каждую ночь другие, менее организованные поселяне выходили на поживу. Мы подозревали, что так будет. Однако нанятые нами ночные сторожа мало отличались от воров. Единственным надежным дозорным оказался Жан-Жак. По ночам он будил меня каждые 2 часа, и я, кормя его, смотрела в окно каюты, как местные жители таскают наши бревна. «Не может быть, чтобы во Франции творились такие безобразия!» — воскликнул Россиньоль. «Да, существуют механизмы поддержания порядка на дорогах и водных путях. Различные древние суды, прево и бальи, подчиненные местным сеньорам. У них якобы есть вооруженные отряды, но когда они нужны, их не сыскать. Если бы я каждую неделю сплавляла лес по реке, мне волей-неволей пришлось бы договариваться со всеми владетельными господами. Не знаю, было бы это дешевле или накладнее, чем прямой грабеж. Наш сплав по Луаре застал врасплох многих, кто украл бы больше, двигайся мы по четкому расписанию. Луара, особенно в верхнем течении, изобилует песчаными мелями, и каждую следует преодолевать по-своему. Иногда найти и нанять местного лоцмана, иногда заплатить мельнику, чтобы тот спустил за пруду, и вода пронесла бревна через мель. Я могла бы продолжать в том же духе весь день, но воздержусь. Довольно сказать, что, добравшись до Орлеана на 10 дней позже намеченного, мы с Якобом Голдом рванули в Париж и разменяли вексель по цене много ниже номинала. Якоб вернулся в Орлеан с деньгами, которыми покрыл возникшие по дороге непредвиденные расходы. Я приехала сюда. Скоро я увижу этого ублюдка маркиза Дозуара, втравившего меня в бессмысленную аферу. Я объясню, что половина бревен улетучилась вместе со всей прибылью и 6 неделями нашей жизни.